Судилище Христово. На прошлой неделе мы говорили о шествии Христа с неба на воздух, чтобы собрать себе всю церковь. Церковь, как мы упоминали в предыдущей беседе, состоит из всех верующих, начиная со дня Пятидесятницы до этого пришествия Господа на воздухе. Трудно даже себе представить блаженного того момента, когда первый раз Господь Иисус соберет себе всю церковь. Это пришествие и связанные с Ним события принесут Ему предстоящую пред Ним радость, когда Он претерпел крест. Какое освобождение мы познаем, когда мы облечемся в наше нетление, славные тела, болезнь и смерть исчезнут навеки. Какая неизреченная любовь переполнит наши сердца Господу, который купил это радостное событие своей драгоценной кровью. За нас Он умер, и за нами Он придет, чтобы повести нас на путь служения возвышенных правителей в Его Царстве. Тогда Он поведет нас на свое судилище, радуясь многим различным наградам, которые Он наделит своему народу за их верное служение на земле. Его суд над нашим служением, которое мы совершили на земле, необходим, так, чтобы все было в порядке в Его Церкви. Пророчество предсказывает этот суд. Послание к Римлянам, 14 глава, с 10 по 12 стих говорит: «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего?» Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Этими торжественными словами Бог предсказывает всемирное подчинение самому себе и всемирную исповедь самому себе. Он подтверждает это пророчество своей клятвою, чтобы подчеркнуть его несомненность. Члены церкви предстанут здесь на суд и будут судимы по своим делам после их обращения. Они не могут быть судимы относительно их спасения, потому что они спасены и сохранены во Христе вовеки. Через их веру в Агнца Божия они стали праведными, освященными и совершенными. Они приобрели спасение верою, они заслужили награду своими делами. Награда для верующих христиан. Суд является испытанием каждого дела отдельной личности. Каждый верующий несет ответственность за свои собственные дела. Первое послание к Коринфянам, 3 глава с 11 по 15 стих говорит: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот получит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Это пророчество относится к делам верующего христианина. Только искупленные предстанут пред этим судилищем Христовым. Каждый верующий после своего обращения является строителем. Он сам решает, какой материал он будет употреблять в строительстве, драгоценный или ничего не стоящий. Огонь суда испытает его дела. Книга Откровения, 1 глава, 14 стих. «Очи его, как пламень огненный», указывает на основательность суда Христова. Как проницательный и непреодолимый огонь, его суд истребляет все ничего не стоящие дела. Если огонь уничтожит все дела верующего христианина, он сам не погибнет, спасется, но как бы из огня. Иисус Христос является единственным основанием. Надстройка на фундаменте будет отличаться в зависимости от строителя. Но основание никогда не изменяется. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 5 стих, показывает основательность испытания наших дел. Оно говорит: Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Не внешний вид наших дел, а их качество заслуживает Его похвалы. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих говорит: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Нам нужно взвесить каждое слово этого пророчества, ибо нам, верующим членам Христа, которые будут судимы, должно, значит, суд неизбежен. Всем нам, каждый отдельный верующий будет судим. Явиться, каждый верующий, живой и воскресший, получит внимание. Предсудилище Христово, сам Христос будет нашим праведным судьем, чтобы каждому, всякий отдельный верующий христианин, получить это совершенно определенно. Соответственно тому, что он делал, живя в теле, это будет совершено праведно. Священное Писание указывает на некоторые награды, которыми Господь наградит. И оно передает нам, как мы можем заслужить их. Имеется венец нетленный, награда для послушных верующих христиан. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 25 стих. Венец похвалы для евангелистов. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 19 стих. Венец правды, или как в оригинале, праведности для всех, кто возлюбил Его явление. Определенно многие получат этот венец. Второе послание Тимофея, 4 глава, 8 стих. Венец жизни для тех, кто переносит искушение. Иакова, 1 глава, 12 стих. И венец славы для пастырей его овец. 1 Петра, 5 глава, 4 стих. Добавим еще это увещевание, находящееся во втором послании Иоанна, 8 стихе. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Господь Иисус прекрасно знает все о Своем судилище. Он заботится о том, чтобы мы предстали пред Ним непорочными. Он приготовит нас к этому торжественному моменту. Мы читаем: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 7 по 8 стих. Апостол Иуда написал: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Стих 24. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь вам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». Первое послание Иоанна, 2 глава, 28 стих. Эту свободу от порицания, эту уверенность в награде можно произвести в тех обстоятельствах, в которых мы теперь живем. Господь только требует от нас, чтобы мы полагались на Него и были послушны Ему на том месте, где мы находимся. Наша ежедневная жизнь, посвященная Ему, делается служением для Него, какое бы действительное служение мы ни исполняли. Даже рабы, апостол Павел говорит, служат Господу и получают Его награду. Послушайте, что он им советовал. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Послание Колоссянам, 3 глава, с 22 по 24 стих. Труд, который принесет нам вечную награду пред судилищем Христовым, является трудом, который Он поручил нам исполнить. Господь не требует от нас, чтобы мы все были известными проповедниками, но Он требует, чтобы мы были верными, послушными членами Его тела на том месте, на котором Он нас поставил. Совершение Его воли всем нашим сердцем заслужит Его награду. Такое служение будет исполняться в любви, а любовь производит уверенность пред судилищем Христовым. Несомненно, как мы дышим, мы, верующие, однажды предстанем пред судилище Христова и дадим Ему за себя отчет. Там мы получим награду или потерпим урон, в зависимости от того, как мы проводим теперь наше время. Он желает дать нам свою полную награду. Мы должны позволить Ему приготовить нас к времени суда, или мы постыдимся, когда Он придет. Кто-то сказал, что наша жизнь является вложением каждого слова нашего приговора на нас самих в уста Иисуса Христа. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Первое послание Иоанна, 3 глава, 3 стих. Аминь.